Только слишком злой стал, вздохнула Наташа. И с Нелюшкой его никак мир не берет. С учителями кому как повезет, рассудительно заметил Данилка. У меня классная руководительница была отличная. Мы все и до сих пор письма пишем, задумчиво сказал Олег. Лидия Григорьевна, физик. Один только был у нее недостаток. Считала, что я обязательно должен стать инженером. Даже заболела, когда я не поступил в политехнический институт. Срезался по математике. Наташа посмотрела на Олега почти обиженно. «Ты разве не сразу пошел в педагогический?» Олег усмехнулся, оглядел собравшихся в кружок ребят. «Братцы, да я же почти старик, я в жизни многое успел». «Очень ты похож на старика», — язвительно заметила Наташа. Олег сказал. «Не попал я в инженеры. Пошел работать на электростанцию, а осенью взяли в армию. Стал проситься на флот. Умолял, чуть не плакал. Майор даже разозлился и говорит. «Дурак, в армии 2 года служит, а на флоте 3». А я в ответ. «Может, я на всю жизнь там останусь? Что мне 3 года?» Уговорил. Приехали мы на север, а там еще одна медкомиссия. Мне по шапке. Нельзя на корабль, здоровье не то. Я опять чуть не в голос. «Оставьте хоть на берегу, только у моря». «Оставили?» — напряженным шепотом спросил Митя. Он будто приключенческий роман слушал, ведь море же. «Оставили. Форма морская, а служба почти штатская. В команде при местном доме офицеров. Увидели, что рисую прилично, сделали художником-оформителем. Работы, конечно, хватало, но все же не то, что на кораблях. Свободного времени порядочно оставалось, особенно когда втянулся. При доме офицеров кое-какие кружки и секции работали. Была и секция фехтования. Капитан-лейтенант Гранитин тренировал, по прозвищу капитан Грант. Сердитый на вид мужчина, крикливый, но учил здорово. Увидел, что я приглядываюсь к их занятиям, и забрал к себе. «Я, — говорит, — из тебя сделаю мастера». Ну, мастера не сделал, а 2-й разряд я получил. Поехал потом в Севастополь, на спартакиаду флотов. Там дотянул до 1-го разряда. А когда вернулся, увидел 2 хороших людей — Федю и Ромку. «Что за люди?» — ревниво спросил Данилка. «Очень замечательные люди. Тому и другому было тогда по 11 лет. Начали они заглядывать к нам в дом офицеров каждый день, смотрят на рапиры и вздыхают. Ну, стал я их учить потихоньку, пока нашего капитана Гранта нет поблизости. Он посторонних не терпел. Узнал про это начальник дома офицеров, приказал явиться и давай делать накачку, не положено, мол». «Безобразие!» — говорит. Я не выдержал и начал с начальством пререкаться. «Даже для офицерских жен кружки есть, а ребятам куда деваться?» Начальник был умный мужчина. Поглядел на меня другими глазами и повторяет. «Я и говорю, безобразие. В поселке вон сколько ребятишек, а вы только с 2 занимаетесь. Набирайте команду, а я доложу начальству». Олег вдруг замолчал и стал смотреть в темное окно. А там ничего не было видно, только лампочка отражалась до огненной Данилкины вихры. «Набрал команду?» — спросил Сережа. «Набрал. Когда демобилизовался, они в слезы. А я... В общем, тоже не сладко. Они уезжать нельзя. Учиться надо. Хорошо хоть, что замена для меня нашлась. 9-й классник из местной школы. И Гранитин обещал помочь. Ну вот. А как приехал домой, пошел в интернат работать. Это в Красном Береге. У меня там родители живут. Старшим вожатым стал. Это мне ребята из горкома комсомола посоветовали. А потом в институт поступил, на заочное». «Когда ты все успел?» — спросила Наташа. «На флоте, в интернате, в Артеке, у нас». «Успел. Служил 2 года, потому что на берегу. В интернате тоже 2 года. Это, братцы, самое лучшее, что у меня в жизни было. Честное слово». «Лучше, чем в Артеке?» — недоверчиво спросил Митя. Он, конечно, не верил, что где-то может быть лучше, чем у моря. «Угу», — ласково сказал Олег и даже зажмурился. «Такие ребята. Мы с ними театр устроили, в походы по реке ходили. Я бы в Артек и не уехал». «А почему уехал?» — не утерпела, полюбопытствовала Наташа. Олег раскрыл глаза и по очереди посмотрел на каждого. «Так получилось, братцы. Не поладил с начальством. Был сначала отличный директор, да ушел на пенсию. Пришла на его место одна тетя. Вроде той, что сегодня у нас была. Не по внешности, а по сути своей такая. Непрошибаемая. Театр заставила прикрыть. От учебы отвлекает. Походы запретила. Вам, говорит, игрушки, а мне отвечать. Главная задача школы, говорит, хорошая учеба и отличное поведение. Я ей пытался вдолбить, что хорошие оценки и поведение могут быть у людей, когда у них жизнь интересная. Я молод был и, в общем, прямолинеен. А она как скала. Вот и не договорились. А как раз вожатых в Артек приглашали. «Грустные какие-то истории», — настороженно сказал кузнечик. «Все прощаешься и прощаешься. Ты, Олег, только не вздумай с нами прощаться». «А то ты интернат уже не первый раз вспоминаешь», — подозрительно сказала Наташа. Олег улыбнулся. «Сто ночей не усну, буду думать все о нем». «А о нас?» — обиженно спросил Данилка. Олег встряхнулся, встал и весело ответил.